Глава 7. Когда я остаюсь одна, вылезаю из глупого платья и бросаю его в угол. Кинжал я прячу под матрасом. Затем я избавляюсь от тонких чулок и надеваю на себя удобные брюки и свитер. Теперь я чувствую себя более комфортно. У меня нет желания обращать на себя осуждающие взгляды ангелов, поэтому я ложусь на кровать и достаю из-под подушки книгу Стар. От того, что я прочту ее еще раз, хуже не станет. Бог сожалел о том, что изгнал Адама и Еву из садов Эдема, и это его обеспокоило. Начинаю я читать. Хотя и знаю эту книгу, эта история очаровывает меня. После смерти отца я пыталась забыть все знания, которые он мне передал. Моя печаль была так велика, что я запрещала себе вспоминать о длинных вечерах, которые мы вместе проводили в библиотеке. Но теперь все вернулось на круги своя. Я чувствую его тепло, его звучный голос, которым он читал вслух нам со Стар. Я прислушиваюсь к его замечаниям, и лишь тогда, когда я дочитываю книгу, замечаю, что на подушку капают слезы. Мне бы так хотелось, чтобы отец был здесь и мог дать мне совет. Но он мертв, а я предоставлена сама себе. Где-то во дворце Фелиция лежит в своей кровати. Интересно, я смогу поговорить с ней перед испытаниями? Позволят ли ангелы нам встретиться? Я заворачиваюсь в одеяло и закрываю глаза. Если бы я знала, что нас ожидает, мы могли бы придумать план. Иначе мы просто останемся во власти ангельских махинаций. Сон не приходит ко мне, как бы я ни заставляла себя спать. Я слишком взволнована событиями сегодняшнего дня и боюсь того, что будет дальше. Уже было давно за полночь, когда я встаю с кровати и решаю взять себе что-нибудь поесть и попить. Может быть, с набитым желудком я устану и засну. Большой салон кажется покинутым, и я подхожу к столу, на котором всегда есть какие-нибудь блюда. Такое расточительство должно злить меня. Ведь завтра утром все эти продукты придется выбросить. Но сейчас я рада этому и набиваю свой рот бананами и парой кусочков чиабатты. Чиабатта — итальянский белый хлеб из пшеничной муки, особенностью которого являются хрустящая корочка и мякоть с крупной, неравномерно распределенной пористостью. Хлеб очень мягкий, он намазан разными вкусностями. Больше всего мне понравился хлеб с мягким сыром. Держу пари, Тициану бы он тоже понравился. Каждый раз, когда Алессио приходит к нам, Наама дает ему сумку с продуктами. Я сама видела это, хотя позже, когда я спрашивала у нее об этом, она все отрицала. Я еще в жизни не встречала человека, который бы старался так тщательно скрыть то, что у него доброе сердце. Интересно, есть ли стар хлеб, который Алессио приносит домой? Наверное, нет. Но фрукты ей точно придутся по вкусу. Я бесконечно скучаю по брату и сестре. Наливаю себе свежевыжатый апельсиновый сок, как вдруг слышу позади себя какое-то движение. Я поворачиваюсь, и стакан выпадает из моей руки. Люцифер ловит его одним движением, прежде чем тот успевает разбиться, а другой рукой хватает меня за запястье. «Я что, такой страшный, Мун?» — улыбается он. «Снова не можешь заснуть?» Архангел медленно отпускает мою руку. «Я просто проголодалась», — отвечаю я, игнорируя свое учащённое сердцебиение. «До этого у меня не было аппетита». «Это и понятно. Вечер для каждого из нас был полон событиями». Он отходит в сторону, идет к балконам и опирается на парапет. Звезды и луна отражаются в воде. «Когда ты решил выкупить меня?» Я следую за ним и тоже опираюсь на холодный камень. Почему Люцифер не сказал мне об этом раньше и оставил меня в неведении? Или это было внезапным решением? Я хочу услышать объяснение из его уст. Он поворачивается ко мне. Я понял это в тот самый момент, когда осознал, что твой длинный язык создаст тебе много проблем в других небесных дворах. Значит, с самого начала... Я ухмыляюсь, потому что мягкий тон Люцифера подсказывает мне, что он не пытается меня оскорбить. Он улыбается мне в ответ. В моем животе разгорается какое-то теплое чувство. Большое спасибо. «Не за что. Я на тебя целое состояние поставил». Если бы Рафаэль избил тебя, ты, возможно, не смогла бы пройти даже первое испытание». Я попыталась придумать какое-нибудь ехидное замечание про Сириэль, но меня не интересует то, чем они там вдвоем занимаются. «Конечно», — говорю я вместо этого, — «невредимые я ценнее». «Я бы не позволил им причинить тебе боль». Люцифер протягивает руку ко мне и осторожно убирает прядь с моего лица за ухо. Его пальцы тепло скользят по моей щеке. Его грубая кожа касается моей мягкой. Прикосновение Люцифера легкое и нежное. У меня во рту пересохло от того, что он так близко. Его лицо находится в паре сантиметров от моего, и я заставляю себя смотреть ему в глаза и противостоять его внимательному взгляду. «Какие ключи еще отсутствуют?» — тихо спрашиваю я слегка дрожащим голосом, но на самом деле не ожидаю ответа. Я хочу, чтобы он продолжал прикасаться ко мне. «Ключ постоянства, мужества и жертвенности». Люцифер убирает руку. «Если ты думаешь, что я ключ мужества, мне придется разочаровать тебя», — говорю я. «Я храбрая лишь тогда, когда речь идет о моей жизни или жизни людей, которых я люблю». «Например, Олесио?» — спрашивает он. «Ты бы отдала за него свою жизнь?» «Не задумываясь». Архангел так пристально меня рассматривает, словно я какая-то загадка, которую он хотел бы разгадать. Я так и думал. Люцифер делает шаг назад, и я снова получаю возможность дышать. Мне бы хотелось, чтобы ты чаще думала о себе. Ты говоришь загадками. Как такое возможно, когда моя семья в опасности? Он отворачивается от меня и смотрит на воду. «Иногда бывают такие моменты, когда я думаю, что лучше бы я не уговаривал Еву вкусить плод древа познания. Такая быстрая смена темы сбивает меня с толку. Почему ты вообще это сделал?» Люцифер пожимает плечами. «Потому что мне было ее жаль. Я не мог наблюдать за тем, во что ее превращает Адам. Правда, сегодня я уже не уверен в том, что мои мотивы были такими самоотверженными». Возможно, я просто был зол на Адама за то, что он сделал с Лилит. Она этого не заслуживала. Но Рафаэль и Михаэль внушили ему, что отец сделал жену из его ребра, и поэтому она должна ему подчиняться. Этот идиот, конечно же, поверил в этот бред. И когда Лилит попросила его присоединиться ко мне, он выбрал путь наименьшего сопротивления и выгнал ее. «Но ты не заставлял Еву срывать яблоко?» Мне и не пришлось этого делать. Конечно, Ева была не такой, как Лилит, которая открыто встала на нашу сторону. У нее никогда не было воли, и она хотела освободиться. Она хотела, чтобы ее дочери стали свободными, и я указал ей путь. «Но яблоко не освободило женщин», — говорю я ему в ответ. «Это было на самом деле лишь началом нашей зависимости». «Вам рассказывают об этом на протяжении тысячелетий». Люцифер улыбается мне. «Но ты ошибаешься. Если бы не яблоко, вы бы не знали разницы между добром и злом, не узнали бы мир и были бы не в состоянии принимать осознанные решения. В чем тогда был бы смысл жизни?» «Цена всего этого была достаточно высокой», — отвечаю я. «Конечно, понимаю, что он имеет в виду, но не могу не поспорить с ним, чтобы чуть-чуть его позлить». «На самом деле, идея о том, что человек может жить на земле молока и меда, кажется мне куда более привлекательной, чем необходимость постоянно принимать решения, половина которых в итоге оказывается неверной». «Молоко и мед я и так могу предоставить», — отвечает Люцифер, не позволяя мне его спровоцировать. «Я делаю шаг в его сторону. Он так близко, что я, вопреки здравому смыслу, хочу, чтобы он еще раз коснулся моей щеки». Но Архангел этого не делает. «Тебе нужно вернуться в постель», — говорит он вместо этого таким холодным голосом, что мне кажется, будто Люцифер вывалил на меня ведро льда. Я киваю, но не ухожу. «Я хотела остаться тут, с вами. Говорить об этом мне немного стыдно, но я хочу, чтобы он это знал. Я бы не позволил тебе уйти ни в небесный двор Михаэля, ни во двор Рафаэля», — отвечает он. «Если бы это были Фануэль или Уриэль, я бы не стал вмешиваться. Но у них не было ни единого шанса, и они об этом знали. Поэтому они не делали ставок, а Габриэль, к счастью, выбрал себе в фаворитке третью участницу». Значит, это было чисто политическое решение? Разумеется. Правда, тебе не стоило так тоскливо смотреть на Кассиэля, продолжает Люцифер свой монолог. Он может решить, что ты его простила. Я не смотрела на него тоскливо. Все это видели, резко отвечает он. Ангелы тоже мужчины, и мы не любим, когда кто-то бросается нам на шею. Ты специально это делаешь, не так ли? Отталкиваешь меня. Мой взгляд скользит по его лицу, и я впервые замечаю узкий светлый шрам над его левой бровью. В каком сражении он получил это ранение? Я могла бы спросить его об этом, но лучше будет, если я завершу эту ночную встречу, прежде чем мы скажем друг другу вещи, которые не очень хотели говорить. «Я делаю то, что лучше для всех нас», — тихо отзывается он. «Конечно. Спи хорошо, Люцифер. Он не удерживает меня, и некоторое время спустя я лежу на своем матрасе, завернувшись в его накидку. Теперь я хочу спать еще меньше, чем до этого. Значит, Люцифер выкупил меня лишь потому, что хотел защитить меня от себя самой, и потому что мой длинный язык мог принести мне еще больше проблем? Кажется, у него какая-то слабость к бунтарям, о которой его последователи знают немного. Я рада, что Фили выкупил Михаэль. Говорят, что Рафаэль выместил свою злость от того, что не получил меня на другой кандидатке. Наама была так возмущена поведением Архангела, что ее смогла успокоить только прогулка с Олесио. Скоро я встречусь с другими девушками во внутреннем дворе дворца, потому что ангелы распорядились, чтобы мы хотя бы раз в день тренировались вместе. Интересно, чего они всем этим добиваются? Наверняка все это мероприятие придумано не для того, чтобы укрепить наш боевой дух. Скорее, наоборот. Я думаю, они хотят выявить слабости каждой из нас. Наама и Сэм провожают нас на нижний этаж. На мне легкий тренировочный костюм из светлого льна. Я нервничаю. В основном из-за Фелиции. Я надеюсь, что у нее все хорошо, и Михаэль ее не мучил. Мы спускаемся по боковой лестнице и видим, что остальные уже собрались. Я ненадолго останавливаюсь, когда вижу знакомую фигуру Кассиэля рядом с Фили, и иду медленнее, потому что хочу поприветствовать свою подругу и при этом не слишком близко подходить к ангелу. Сэм кладет руку мне на плечо, когда я подхожу к Фелиции. На ней такие же вещи, как и на мне, и когда она меня замечает, я вижу облегчение на ее лице. Вскоре после этого я забываю о Кассиэле и обнимаю свою подругу. Все, что разделяло нас последние несколько лет, становится неважным. «Ты злишься на меня за то, что я сделала», — шепчет она мне на ухо. «Но для этого в любом случае слишком поздно». «Ладно, оставлю свои упреки на потом». Я бы с радостью взяла ее за руку и села с ней где-нибудь в углу. Мы были так близки и ни минуты не могли провести друг без друга, когда были детьми. После того, как ангелы вернулись, мы много лет не виделись, а еще я стала презирать ее. Теперь мне стыдно за эти мысли. Все наше прошлое будто растворилось в воздухе. Я хочу все узнать, хочу выяснить, чем она занимается, почему она навещала меня в темнице и выступила против собственного отца. Слышала ли она что-то о плане Пьетра, и если да, почему она к нему присоединилась? «Вместе мы со всем справимся», — шепчет она. «Никто не умрет». Мне становится смешно от этих слов, и сама того не желая, я обращаю свой взгляд на Кассиэля, который внимательно за нами наблюдает. Я хочу продолжать на него злиться, но сейчас мне это не удается. «Не волнуйся за нее, говорит он, — «я присмотрю за ней». «Спасибо», — отвечаю я, потому что не хочу говорить с ним больше, чем необходимо. Кто-то хлопает в ладоши, и мы с Фили отстраняемся друг от друга. Гамалиэль снова стоит перед нами, завернутый в свое странное платье на лестнице гигантов Скала Деи Гиганти. Она ведет в помещения, в которых раньше жили дожи Венеции. Теперь там расположились Габриэль и его последователи. Своим названием лестница обязана двум скульптурам, некогда стоявшим по обе стороны от нее. К сожалению, ни Марс, ни Нептун не пережили вторжение. Правда, внутренний двор остался почти нетронутым. Фасад дворца Дожей со всеми его арками, башнями и каменными перилами ярко сияет на солнце, когда я смотрю на мастера церемоний. «Девушки, вы должны начать тренировку», — требует он. «Габриэль не терпит лени. Давайте же начнем». Он хлопает в ладоши, и Кассиэль закатывает глаза. «Может быть, вы сможете поговорить позже?» — говорит Архангел прямо. «Лучше бы он этого не делал». Нам приказывают рассредоточиться по внутреннему двору и дают в руки скакалки. Сначала мы начинаем с простых прыжков. Спустя какое-то время Гамалиэль приказывает нам перейти на двойные прыжки. Нам нужно сменить направление, в котором крутилась скакалка, и теперь прыгать на одной ноге. Воздух наполнен громкими звуками выдохов. Время от времени одна из девушек падает, но нам не дают возможности отдохнуть. Ангелы, которые нас сопровождали, болтают, стоя в стороне. Я не смотрю на Кассиэля, но чувствую на себе его взгляд. Красноволосая Алисия, которую выкупил Фануэль, первая сдается и падает на серые каменные плиты. Я отбрасываю скакалку в сторону и подхожу к ней. «У тебя кружится голова?» «Я просто хочу пить», — отвечает она, смахивая пот со лба. «Я потом снова продолжу». «Мунде Анджелис!» Слышу я строгий голос, доносящийся сверху. «Тебе никто не разрешал останавливаться». Я поднимаю взгляд и замечаю Рафаэля, стоящего сверху в одном из проходов над внутренним двором. Он смотрит на нас. «Ей нужно попить», — отвечаю я. Затем я подхожу к столу, на котором стоят кувшины с водой и фруктами. Я наполняю стакан только для Алисии, хотя и сама чувствую жажду, но не хочу лишний раз провоцировать Рафаэля. Присутствующие ангелы делают вид, что не заметили моих действий. По крайней мере, никто не мешает мне делать то, что я делаю. Я возвращаюсь к девушкам. Алисия благодарно мне улыбается и опустошает стакан большими глотками. Затем она с моей помощью снова поднимается и берет в руки скакалку. Когда я поворачиваюсь, Кассиэль оказывается позади нас. «Ты в порядке?» — спрашивает он Алисию, забирая из ее рук пустой стакан. «Думаю, да», — отвечает девушка, опустив глаза. «Хорошо», — говорит он. «Лучше вернись на свое место», — просит он меня. Раф уже весь покраснел от гнева. Уголки его губ вздрагивают, и я замечаю это, потому что не опускаю взгляда. Когда я снова беру в руки скакалку, я не могу не смотреть на Рафаэля. Его лицо действительно покраснело от злости. Рядом с ним стоит Люцифер, окруженный своей серой тенью. Не лучший знак. Гамалиэль еще час занимается с нами. Он ходит между девушками из стороны в сторону, и я замечаю, что он дает Алисии более легкие упражнения. Кто бы мог подумать? «Вы отлично справились», — хвалит он нас, когда тренировка, наконец, завершена. «Еще одно последнее упражнение, и вы свободны». Гамалиэль отличается от других ангелов не только своим внешним видом, но еще и тем, что, в отличие от них, он давно уже не такой худой и натренированный. Возможно, именно поэтому он не носит подчеркивающих фигуру рубашек и брюк. Правда, все это заставляет его выглядеть более дружелюбно. «Хочешь отдохнуть?» — спрашивает он у Алисии. «Если это возможно». Он гладит ее по щеке. «На тренировках главный я. И я не буду мучить вас так, чтобы вы не смогли выступать на испытаниях. Каждая из вас должна получить свой шанс». Он потирает ладони. «А сейчас мы будем бегать». Девушка рядом со мной стонет, и я не могу ее в этом винить. Я тоже устала. «Маршрут, по которому вы должны бежать», — объясняет Гамалиэль, «отмечен красными стрелами и проходит через весь дворец Дожи. Вы будете начинать одна за другой. Кто хочет быть первой?» Донна, девушка, которую выкупил Габриэль, поднимает руку. «Мы с Фили бежим последними, и я надеюсь, что она где-нибудь остановится, чтобы подождать меня. Я неторопливо бегу вверх по лестнице. Это упражнение явно не может быть таким безобидным, каким кажется, ведь они как-то должны проверить нашу преданность. Может, они думают, что кто-то из нас попытается сбежать?» Из-за угла высовывается чья-то рука, которая тянет меня за собой в нишу. Я улыбаюсь, видя перед собой лицо Фили. «У нас немного времени», — говорит она. «Как тебе у Люцифера? Он тебя мучает?» Ее взгляд скользит по моему телу. Даже само представление о том, что Люцифер может поднять на меня руку, кажется мне абсурдным. «Нет, он не делает этого», — отвечаю я. «Мне хорошо в его покоях». Фили скептически меня рассматривает. Он бросил тебя в темницу и запер тебя там. Все сложнее, чем кажется. Не могу же я объяснить ей в двух словах политику противостояния архангелов. Как тебе у Михаэля? Я в полном порядке. Я его даже не вижу. Кассиэль заботится обо мне, и он очень вежлив. Я думала, что все будет хуже. По крайней мере, я избавилась от этого противного Нуриэля. Михаэль отправил его обратно на небеса. Будь осторожнее с Кассиэлем. Он кажется милее, чем есть на самом деле. Не беспокойся. Я бы никогда и не доверилась ангелу. Значит, ты умнее меня, — отвечаю я. Именно поэтому я здесь, — подмигивает мне Фили. Я обычно была умнее, а ты смелее. Вместе мы непобедимая команда. Правда, в той ситуации с Алисией ты повела себя неразумно, как обычно. Я не позволю им решать за меня, кому мне помогать, а кому нет. Фили кладет руку мне на плечо. Хорошо, что ты не позволяешь этого, но не всегда такая помощь кем-то поощряется. Думаешь, Алисия поможет тебе во время испытаний из-за того, что ты помогла ей сегодня? Я пожимаю плечами. Мне это и не нужно. Я ничего не жду взамен. Фелиция вздыхает. Как бы мне хотелось, чтобы ты хотя бы иногда думала о себе. Знаешь, кто рассказал моему отцу о твоем побеге? Кассиэль. Хоть я и не рассказывала ему о своих планах, должно быть, он как-то это выяснил. Думаю, Фили и так знает эту бесславную историю, связывающую меня с ангелом. Это был не Кассиэль, а Стефано Росси, неумолимо продолжает Фили. Мужчина, жену которого ты спасла от смерти. Я качаю головой. Она наверняка ошибается. Тициан рассказал Кьяре о том, что ты собираешься организовать их побег. Она, видимо, довела это до сведения своего отца. Когда Нерон в очередной раз отказался заплатить ему за ремонтные работы, которые он провел в нашем доме, мужчина продал ему эту информацию. Отец отдал ему половину денег, которые ты собрала на побег. Я тяжело сглатываю и еще некоторое время молчу, обрабатывая полученную информацию. «Кто еще об этом знает?» — тихо спрашиваю я. «Никто». Я не хотела, чтобы Тициан узнал об этом и винил себя в произошедшем. Не знаю, что и сказать. Я прикусываю губу. Как он мог это сделать? Я не знаю. Наверное, Стефано был в отчаянии. Я просто подумала, что тебе лучше это узнать, чтобы ты была осторожнее в будущем. И что мне теперь делать со всей этой информацией? Мои ноги окутывает серая тень, и я оглядываюсь. В нескольких метрах позади нас стоит Люцифер, скрестив руки на груди. «Вы собираетесь выполнить данное вам задание? Или мне сходить за кофе и печеньками?» «Это лучшая идея из всех, которые у тебя когда-либо появлялись. Ты слишком легкомысленно к этому относишься, Мун. Это не игрушки». Фили обходит нас и бежит дальше. «Лучше тебе взять пример со своей подруги. Не заставляй меня жалеть о том, что я тебя выкупил». «Мы можем поменяться дворами», — огрызаюсь я на него, «если тебе от этого будет лучше». «Будь осторожна со словами». Тени вокруг его тела становятся все плотнее. «Твои ошибки тебя ничему не учат?» «Он что, подслушал наш разговор? Или он обо всем знал?» «Почему ты мне никогда об этом не говорил?» «О чем? «Не рассказал, кто предал меня на самом деле». Я все это время подозревала Кассиэля, но он этого не делал. Нет, не Кассиэль. Но то, что он с тобой сделал, ничуть не лучше. И что же он со мной сделал? В темницу меня бросил не Кассиэль. Ты ищешь оправдание его поведению? Он сказал Михаэлю о том, что ты потенциальный ключ. Если бы не это, никакой ангел бы тобой не заинтересовался. Конечно, нет, шиплю я. Мы интересны вам лишь тогда, когда вы можете мучить нас и использовать для достижения своих целей. Ты думаешь, что я этого не понимаю? Я отталкиваю его в сторону и убегаю прочь. «Мун!» — кричит он мне вслед, но я уже бегу в направлении красных стрелок. Я следую за ними то вверх, то вниз по лестнице. Два раза я теряюсь, потому что кто-то стер пару нарисованных стрелок. В одном из коридоров я нахожу Майю, девушку, которую выкупил Рафаэль. Она отчаянно ищет путь отступления. Хотя она передвигается куда медленнее меня, я остаюсь с ней рядом. Мы последними прибываем во внутренний двор. Гамалиэль грустно качает головой, когда Рафаэль хватает Майю за руку и тащит ее прочь. Донна ухмыляется, и мне кажется, что она специально стерла стрелки. «Где вы были так долго?» — подходит ко мне Кассиэль, протягивая стакан воды. Еще пару часов назад я бы ударила его по руке, но сейчас я быстрыми глотками опустошаю содержимое стакана и отдаю его обратно ангелу. «Мун!» — раздается властный голос Люцифера. Кассиэль ободряюще мне улыбается. «Лучше иди», — говорит он, — «и будь осторожна». Кажется, это замечание еще больше злит Люцифера, потому что тот хватает меня за руку и тащит в сторону лестниц. «Не надо так сильно сжимать мою руку», — ругаюсь я. «Святые небеса! Теперь еще и с людьми общаться нельзя! Я не сделала ничего запрещенного. Кассиэль просто принес мне воды!» «Я запрещаю тебе с ним общаться», — огрызается Люцифер. «Точно не перед испытаниями. Тебе нельзя ему верить». «Почему нет? Если я должна его слушаться, мне нужно достойное объяснение. В конце концов, сегодня выяснилось, что Кассиэль не предавал меня. Это не заставляет меня забыть о других его проступках, но хотя бы дает мне понять, что он не виноват в той катастрофе, что произошла с моим братом и сестрой. Кроме того, он даже ничего не знает о Стар». «Не надо теперь прощать ему все», — говорит Люцифер строго. «Все, что Кассиэль делал в своей жизни, всегда служило одной единственной цели — укрепить свое положение в небесном дворе Михаэля». «Я думаю, Кассиэль сожалеет о содеянном», — отвечаю я. «Он просто каким-то образом оказался между двух огней». Люцифер останавливается на месте и поворачивается ко мне. Выражение его лица можно охарактеризовать как ошеломленное, и мне приходится взять себя в руки, чтобы подавить в себе желание показать ему язык. «Он что, за идиотку меня принимает?» «Очевидно, да, иначе бы он не раздражался так». «Оказался между двух огней?» — резко спрашивает он. «Люцифер держит меня за идиотку. Абсолютно однозначно». «Если ты веришь в это, тебе уже не помочь». Он вскидывает руки вверх, а затем шагает в сторону двери, ведущей в его покои. Качая головой, я следую за ним.